18 октября. База партизан. Проснулись засветло, все выспались. Наверное, тайга нас подпитывала силами для каждого нового дня. «Ну что, Света на охране и обороне, а мы строить?» — спросил я у боевых друзей, заканчивая завтрак. «Да, надо сегодня закончить, а то, похоже, дождь будет. Надо прикрыть поскорее, чтобы потом глину не месить», — подтвердил Борис. «Дим, нам вчетвером задницами в яме толкаться, думаю, неудобно будет. Света тебе покажет, где трофеи лежат. Посмотри все. Ты-то быстро разберешься. И нас потом в курс дела введешь, что к чему». «Да, и ты что-то говорил про защиту периметра. В общем, Димка, ты у нас тут самый перец в стратегии, тактике и вооружении. Тебе и карты в руки. Согласен, товарищ майор?» «Договорились. Только тогда я сначала на периметр. Мне проволока и леска нужна. Ну и вообще из инструмента кое-что. Вон у прицепа тюки и ящики, и в грузовике куча всего», — ответил Сашка. «Ясно. Только вы это, пока я с периметра не вернусь, не шарахайтесь по округе. А то потом чьи-нибудь кишки или конечности придется собирать. И Шах пусть на привязи пока сидит. Мы все тут будем». «Ну, добро. Все, за работу тогда», — ответил я, поднимаясь. Вход в землянку отвели под углом. Получилось что-то вроде ростового окопа длиной 3 метра. При входе сделали подобие тамбура, и на всю длину землянки слева от входа сделали полку высотой 0,5 метра. Ее предполагалось далее укрепить от осыпания досками от ульев, этими же досками накрыть и застелить фольгоизолом. Здесь будем спать. Вертикально вкопали 2 столба. На них сверху положили балки бревна. «Я пока жерди по стенам закреплю, а вы идите разбирать прицеп», — сказал нам с Сашкой Борис. Притащили с Сашкой борта от прицепа, уложили на балки, создав основной каркас крыши. Попрыгали, проверяя доски. Тем временем Борис пристроил в углу буржуйку. Та труба, которую прихватили от печки из гаража, была всего 1 метр длиной. Пришлось наращивать, оставив мотоцикл, который так и стоял на поляне, без 2 выхлопных труб. Конструкция получилась жидковатая, но укрепили и замазали щели глиной. Проверили тягу. Все в норме. Угореть не должны. Доски с пола прицепа ушли на то, чтобы полностью и максимально плотно перекрыть крышу. Растянули пару слоев пленки, прижали камнями и засыпали. Дерн с травой, которую откладывали в начале работ, уложили максимально правдоподобно, как нам показалось. Невысоко торчащий кусок трубы замотали плотно фольгоизолом, замаскировали трухлявым пеньком и пересадили 2 плотных куста рядом с ней. И не видно, и дым будет рассеиваться. Лампа «Летучая мышь» уже освещала землянку изнутри. Борис обкладывал печь небольшими камнями. Мы с Сашкой разобрали ульи, очистили доски и укрепили полку топчан. Из этих же досок сколотили щит-дверь и утеплили куском брезента и парой ватных фуфаек. В принципе, землянка была готова. Оставалось только изнутри добавить удобства и минимального комфорта. Было уже 17:00, и мы решили с опозданием пообедать. Света с Димкой из солидарности ждали нас и не обедали. Света решила нас накормить супом из рыбных консервов и рисовой кашей. Правильно. Жидкого надо поесть, чтобы кишки колом не встали. Пообедали. Димка разложил на столе тетрадный лист, на котором было схематически нанесено расположение нашей базы с ориентирами и расстояниями. Красным маркером были нанесены линии, где ходить нельзя, а синим отмечены коридоры для проходов. «Я почти все гранаты вражеские извел. Осталось 3 штуки всего. И надо нормально вооружаться. Я вам, конечно, сейчас расскажу все про эти пуколки, но с нашим оружием будет сподручнее. Единственный толковый трофей – снайперская винтовка с чемоданом причиндалов». «А что, эти карабины совсем хлам?» – поинтересовался Сашка. «Я бы не сказал. Просто скоро дожди, грязь и зима, и я не совсем уверен в их надежности». «Да, наверное, ты прав», – согласился Борис. «И еще, Леха, раз уж ты мне делегировал полномочия по боевому управлению, хочу вам всем кое-что сказать». «Дима, говори. Я думаю, что выскажу общее мнение. Кроме тебя здесь никто боевого опыта не имеет. И мы тебе полностью доверяем», — ответил за всех я. Все согласно кивнули, а Димка продолжил. «База — это хорошо. Это просто замечательно. Но если мы собираемся партизанить, то основа успеха партизанской и диверсионной деятельности — это рейды, постоянное движение и скрытность. Здесь мы можем отлежаться, залезать раны и отдохнуть. Но, ребята, готовьтесь к тому, что мы стопчем не одну пару обуви. Дальше. Света сказала, что твои и Сашкины родственники в дачном поселке?» «Да», — согласился я. «Так вот, Света тоже должна быть там, с детьми. Завтра выезжаем туда, оставляем ее, делаем там недалеко закладку с боекомплектом и медикаментами. И собаку тоже надо оставить. Там от него толку больше, а с нами ему нельзя. Демаскировка». «Я согласна. Амазонка из меня паршивая. А по детям уже сердце изболелось. А Шаха, да, оставляйте нам. Мы с ним уже совсем подружились». «Тогда потом заедем на склады РХБЗ», — вставил Борис. «И не только туда. И, скорее всего, это будет наш последний выезд на машине. Потом только пешком». Остатки вечера мы провели в тренировках с оружием и подгонке снаряжения. Димка пристрелял снайперскую винтовку, и надо заметить, что у него очень ловко с ней получалось управляться. Мы тоже на 3-4, дабы не сильно устраивать канонаду, сделали несколько выстрелов, чтобы понять, как обходиться с карабином. Мне понравилось. Отдача незначительная, а наличие коллиматора обеспечивает достаточно высокую точность. Подогнали под себя вражеские броники. Все весьма удобно. И скинуть можно моментально. Потом каждый скомплектовал для себя рейдовый рюкзак с дополнительным боекомплектом, сменным бельем, запасом еды и воды. Вот теперь чувствовалось, что мы в строю, а то развели махновщину. Все с удовольствием подчинялись командам Димки, а он, в свою очередь, терпеливо нам разъяснял, если что-то непонятно. А я смотрел на него и радовался, что у него наконец-то снова появилась цель в жизни, что он ощутил свою нужность, и его глаза, которые последние годы еле заметно тлели, снова горят. Ночную вахту поделили уже на четверых, и, выпив чай, отправились в уже протопленную землянку, где, надо сказать, было гораздо уютнее и теплее. 19 октября. Утро было заметно холоднее, чем вчерашнее, и поднялся ветер. Задул северняк, не обещая хорошей погоды. «К вечеру надует нам что-нибудь», — заметил Сашка, вглядываясь в небо. «Да, до большого снега далеко, но вот листву сильно позбивает», — согласился я. За завтраком, после сообщения Сашки, что сегодня опять не слышал беспилотника, мы услышали короткий рассказ Дмитрия о том, что у них там что-то с бульдозером случилось, и он много чего порушил, в том числе и операторскую с беспилотниками. Я, конечно, понял, что само случиться не могло, но расспрашивать не стал. Да и Димка был неохотлив до рассказов. Позавтракали, начали собираться. Упаковали в ящик от снайперки будущую закладку, два пустых калаша, ПМ, две М4 и боекомплект по 5 набитых магазинов к каждому карабину. Света добавила туда комплект медикаментов. Все это спрячем в районе дачного поселка. Оттуда и до города всего 15 километров. Посидели над картой, решили оставить машину за километр и по лесу выйти к дачам. «Ну что, грузимся?» — сказал я и завел на прогрев басика. «Да, собираемся», — согласился Дима. Отъехав от базы на сотню метров, мы остановились, и Димка выставил контрольку. Поехали дальше. В дороге решили зарядить рации, и пока ехали, задействовали оба прикуривателя для стаканов-зарядников. «Четыре мало. Надо еще найти связь», — сказал озабоченно Димка. «А натовские?» — спросил я. «Нет, не вариант. Спалимся. Ими только вон, в районе нашей базы пользоваться можно. Надо ментовские хотя бы. И по позывным сразу давайте определимся». «Но у нас Сашка есть. Кац и Док. «Нет возражений, если я буду обозначаться как первый?» – спросил Димка. «Возражений нет. Тогда я второй», – ответил Борис и пожал плечами. «Чего мудрить-то?» «Ну и ладненько. Когда вернемся с выезда на базу, разобьемся на пары и погоняю вас по тактике». Не доезжая до крайней к лесу линии дач, остановились примерно за километр. Вышли, прислушались. Было еле слышно, как лают собаки. Кто-то чем-то стучит и пилит. В общем, нормальный и почти летний бытовой шум. Дачники-беженцы готовились пережить зиму в отрыве от цивилизации. У приметной сухой березы прикопали закладку и выдвинулись к участку моих родителей. Как хорошо знающие территорию, я и Сашка пошли вперед с дистанции 5 метров. За нами, отставь на 15 метров, шли остальные. Подойдя к даче, я увидел, что во дворе никого нет, кроме отца. Он сидел за поленницей дров, но не как будто устал от работы, а словно ожидая кого-то. Я еще раз осмотрелся. Вроде спокойно. Кат, с доку. На связи. Присядь на повороте и смотри на дорогу. Принял. Я прокрался вдоль забора, поравнялся с отцом. «Па, ты чего, в засаде?» – спросил я и включил режим вокс на рации. «Сынок, скорее в дом! Скоро эти уроды вернутся!» «Пап, спокойно! Какие уроды? Что случилось?» «Да шпана какая-то вчера объявилась. Проехали по дачам, и всем, кто заехал сюда на зиму, сказали, чтобы мы запасами с ними поделились. Вроде как за охрану поселка от мародеров». «Интересно, девки пляшут!» Услышал я голос Димки. «Это первый. Всем к дому. Кац, останься пасти дорогу». «Кац, принял». Мы быстро втянулись во двор. «Сынки, как хорошо, что вы все пришли», — облегченно вздыхая, сказал отец. «Пап, давай подробнее и не волнуйся, пожалуйста». «Ну, значит, шпана тут объявилась, как эти, помнишь? Ну как их? О, рэкетиры. Все с оружием, на двух машинах. Говорят, что, мол, по поручению полиции и новой власти будут следить за порядком в окрестных дачных товариществах. И за это им надо платить. Ишь, сволота, что удумали. В дом зашли, в подвал залезли, что-то записали, грамотеи хреновы. Один на Маринку Сашкину глаз положил. Мол, будешь сговорчивой, хорошо жить будешь. Но я ему и двинул промеж глаз. Он за автомат. А тот, который старше у них, его остановил. Сказал, что вроде как не пугай население. И что нам его еще доить. Да, прям так и сказал, доить. Тварь уголовная. Анатолич, а когда, говоришь, приедут? Поинтересовался Димка. Ну, к обеду, думаю, ждать надо. Вчера в это же время приезжали. Па, а вообще в поселке мужики-то есть? Как-то пытались организоваться? «Да какой там? Каждый делает вид, что тебя не замечает, как будто ничего не произошло, и не враг топчет нашу землю, а гость. Хоть и неприятно, но вроде как терпимо. Позорище, тьфу!» Один мужик вообще сказал, что ему проблем не надо, потому что у него планы на будущее. Какие именно, он не сообщил. «Да и как организовываться и сопротивляться? Вилами и топорами, что ли?» «А вообще мужиков-то много здесь?» – спросил Дима. «Я вчера за водой к колодцу ходил. Мужиков хватает. И молодых, и пожилых. Практически через участок народ живет. А в нашем садовом обществе 400 с гаком участков. Вот и считай. 200 семей заехало зимовать, как минимум». «Ладно. Мы у вас пока светиться не будем», – сказал я. «Соседи вроде еще нос не сунули полюбопытствовать. Света, давай с Шахом в дом. С пистолетом знаешь, что делать». «Что?» – спросила Света. «Ну, помнишь, как у Филатова? Мне тебя учить не надо, сковородка под рукой. Вот и будете последней линией обороны с Шахом. А мы этих мытарей новой формации по дороге ниже встретим. Как думаешь, Дим?» «Согласен. Надо подозрение от дома отвести на всякий случай». «Пап, сосед вон с того углового дома заехал?» — указал я на небольшой и аккуратный домик с мансардой. Я этому мужику проводку делал и запомнил, что с мансарды просматривается линия в обе стороны, до поворота. «Не, нету их». «Дим, может, с оптикой тогда на место Сашки сядешь? Пропустим их на себя. Ты прицельно поработаешь по водителю первой машины. Мы с боков пассажиров, а Сашка с мансарды страхует». «Добро», — ответил Димка. «Вы только машины целыми оставьте. Их еще отогнать надо будет подальше. В общем, делаем так. Стреляем прицельно. Кац на мансарду и сидит там на прикрытии. Вы с Борисом по эту сторону дороги в кювете. Вот ваш сектор, чтоб меня не зацепили, ясно?» «Да, понятно. Пап, а ты машины их запомнил?» «А что запоминать? Таблетка скоровская старая, да одна легковушка, вроде чайзер». «Понятно. Тогда по местам», — сказал Димка. «Кац, меняй позицию, вон на тот дом, на мансарду, прикрываешь. Смотри внимательно, вот в этом секторе Борис с Лехой, не зацепи». «Понятно. Побегу туда наверх», — сказал Сашка. «Все готовы? Тогда на позиции», — скомандовал Дима. «Кац, как засечешь машины, по рации 3 удара в микрофон, чтобы зря эфир не баламутить». «Понял». «Пап, вы все в дом и в подвал спуститесь. И пока я по трубе вентиляшки не постучу, не выходите». «Хорошо, сынок», —